Разница между ними была только в том, что одни щедро украшены кирпичными орнаментами, а другие выглядят гораздо более спартански. Но в этом как раз ничего странного для военного человека и нет. Удивляло разве что обилие часовых. Там и сям стояли полосатые будки. Вход под арку одного из зданий, судя по украшениям, отнюдь не солдатскую казарму, перегораживал самый настоящий шлагбаум. Однажды навстречу им неторопливо прошел караул из двух солдат и унтера, вооруженных, как и все прочие, теми же странными винтовками. Унтер вдобавок вел на ремне огромную косматую собаку. Кое-где окна распахнуты настежь, там возятся солдаты, выставляя зимние рамы. На взгляд поручика зима могла продержаться еще долго, но тут, должно быть, знали, что делают. Поскольку в армии на все, в том числе на столь мирное хозяйственное занятие, существуют приказы. Комендант, временами бросавший на поручика быстрые любопытные взгляды, спросил: «Служить у нас будете?» «Вероятно», — сказал поручик. «В предписании у меня значится явиться в распоряжение командующего батальоном». «Вот видите, значит, служить. Не станет же командующий вас вызывать исключительно для того, чтобы полюбоваться. Не видывал он поручиков линейной пехоты». Комендант вздохнул. «Мундир, простите великодушно, придется побыстрее привести в надлежащий вид, то есть сменить на уставной. Отменена этакая форма одежды высочайшими распоряжениями». «Я знаю», — сказал поручик, ощутив себя напроказившим мальчишкой перед суровым ментором. «Но моей вины тут нет, поскольку в Сибири еще...» «Дополните. Никто вас не виноватит. Просто я себе сделал заметочку, что вас следует незамедлительно экипировать надлежащим образом, потому как это тоже в моем ведении». «Ох!» Он остановился, вынудив тем самым остановиться и поручика. Замер, как статуя. Савельев стоял рядом, ничего не понимая. Вокруг не происходило ничего достойного внимания. Строем прошагали мимо безоружные солдаты числом около дюжины. Слева направо, по боковой улочке, проехала тяжело груженная фура, запряженная внушительными битюгами. В доме, возле которого они остановились, зимние рамы уже были выставлены. Окно на первом этаже, располагавшееся чуть пониже человеческого роста, распахнуто настежь. Оттуда доносились веселые, громкие, развязные голоса. Слышалось тоненькое звяканье стекла. Судя по этим звукам и приподнятому тону беседовавших, там явно происходила веселая дружеская попоечка. Средь бела дня? В расположении части? Однако! Слышались мастерские гитарные переборы, и приятный баритон пел: «Будут лететь года, будет шуметь вода, и в белых туманах скроются черные города». Романс этот был поручика незнаком. Комендант замер, раздувая ноздри, прямо-таки стойку сделал, словно опытно легавая над притаившейся дичью. Певец продолжал: «Сумерки природы, флейты голос нежный, поздные катанье. На передней лошади едет император в золотом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною, синяя попона, крылья за спиною, как перед войною». Поручик даже заслушался. И совершенно непонятно, почему лицо коменданта становилось все более напряженным, даже, пожалуй, хищным. Вслед за императором едут генералы, генералы свиты, шрамами покрыты, славой увиты, только не убиты. «Господин штабс-капитан!» — неожиданно гаркнул подполковник с самым грозным видом. Смолкла песня, смолкла беседа и звяканье стекла. В наступившей тишине явственно прозвучал другой голос. «Ремиз, господа!» В окне появился штабс-капитан в расстегнутом на верхние крючки мундире, жгучий брюнет самого бесшабашного вида, кудрявый, с лихими гусарскими усиками. Савельева он мимоходом окинул любопытным взглядом, а на коменданта уставился с примечательной смесью почтения и дерзкого вызова. Сказал вежливейше: «Собственно говоря, здесь присутствует целых два штабс-капитана. Не будете ли столь любезны уточнить, который вам вдруг понадобился?»